Часть пятая. «Пусть у моего дедушки пройдет поясница», — серьезным видом помолилась девушка, которая сегодня зашла в храм Китакатануси на пути домой из школы. Стоит ему обо что-то задеть ее, как сразу поднимает шум и крик. «Это смешно выглядит, но мне жалко дедушку, ведь ему больно, а бабушка так ругает его за вопли. А, и пусть мама не найдет папину заначку. Хотя, боюсь, скоро ей все же придет в голову посмотреть, нет ли ничего между теми словарями». Исихика и остальные сидели на ступеньках молельни и с улыбкой смотрели на нее. «И еще, похоже, у Курасуки, той кошки, что часто к нам заходит, я дала ей мужскую кличку, но она самка, и похоже, что у нее в животике котята. Пусть роды пройдут для нее хорошо. А еще...» Ее слова уже давно превратились не в молитву, а просто в рассказ о житейских событиях. «А еще, я недавно так сильно здесь плакала. Мне было так горько, так грустно. Я так расстроилась». Девушка заговорила приглушенно. Несомненно, она имеет в виду события того самого дня, после которого Хитокатануси заперся у себя в святилище. «Но я уже в порядке. Не могу же я горевать вечно, правда?» Возможно, она достаточно сильна для таких слов, а может, это просто фасад, которые она показывает остальным. Но, как бы там ни было, она ничуть не дрогнула, произнося эти слова. «Прости, что переполошила», — тихо добавила она, словно обращаясь к родственнику. «Ты сильная девочка. Сильная и добрая», — произнес Хитокатануси со ступени молельни, слегка улыбаясь. Еще совсем недавно он предстал мужественным и внушительным богом, но теперь вернулся в обличье ребенка. Пусть ему и удалось на время принять истинную форму, это не отменяло того, что сейчас он растерял значительную часть силы. «Я буду здесь. Я буду слушать», — обратился к девушке Хитокатануси, заставив Юсихика обратить на него внимание. «Я буду здесь. Я буду смотреть». Он говорил ей те самые слова, которые не смог сказать в тот самый день. «Приходи в любое время». Пусть голос бога и не должен был достичь ее, девушка вдруг подняла голову и навострила уши, а затем на ее лице расцвела улыбка. «Мастер Юсихика, не дадите ли взглянуть на молитвенник?» — вдруг сказала Акё, провожавшая Юсихика и Каганы до лестницы, где кончалась территория храма. «Но ведь я уже получил печать». Юсихика почти забыла о молитвеннике, но Хитокатануси на Аками поставил в него красную печать в виде лепестков азалии. Судя по всему, именно такие печати подтверждают успешное выполнение заказа. Акё взяла молитвенник из рук Исихика, открыла на странице с Хитокатануси, а затем прикоснулась к ней пальцем. На странице появилась еще одна красная печать, на сей раз в виде листьев гинга. «Я понимаю, что вам достаточно лишь печати владыки Хитокатануси, но я хочу донести свои чувства». Акё вернула молитвенник и низко поклонилась. «Я глубоко благодарна вам за вашу работу». «Да ладно. Главное, что я хоть кому-то помог». Юсихика посмотрел на две печати. Затем на них бросил взгляд Икаганы. «Я тоже должен был поставить печать самостоятельно, но ты...» Похоже, он до сих пор обижен на то, что Юсихика во сне макнул лисью лапу в красные чернила и поставил печать сам. «Это потому, что ты сам ее явно не поставил бы». «Естественно! Эта печать – символ того, что бог доволен выполнением заказа. Мой заказ ты еще не выполнил. Я не отстану от тебя, пока ты его не доделаешь. Стоит там печать или нет?» «Что ты так упираешься?» Исихика в любом случае не собирался выполнять заказ, включающий в себя пробуждение в людях Японии, уважение к божественным фестивалям и навязывание им трепета и почтения к богам. «Почему бы и нет? Наверняка вместе путешествовать по заказам приятней», — с улыбкой проговорила Акё, наблюдавшая за их разговором. Хитокатануси остался у молельни и слушал рассказы прихожан. Юсихика уже успел попрощаться с ним. Да что там, они даже сказали друг другу адреса электронной почты и свои аккаунты в игре. «Госпожа Акё, уже скоро приедет автобус, но Исихика не мог не разобраться с одной вещью до того, как спуститься по лестнице. С вами все в порядке?» Акё в ответ удивлённо округлила глаза. «Так значит, ты всё-таки заметил?» Спросил уже начавший было спускаться Кагане, и Сихико кивнул. «Об этом говорилось и на табличке. К тому же у неё очень холодные руки. Огромное дерево гинго, растущее на территории храма. Оно огорожено бамбуковым забором, на котором закреплена табличка. А на ней написано заключение осматривавших дерево арбористов. Специалисты по изучению деревьев. Древоведы. От латинского «арбор» – дерево. Дерево прогнило изнутри и может рухнуть. Арбористы даже назвали чудом то, что я ещё стою. Акё шутливо пожала плечами. Но я в порядке. Пока со мной владыка Хитокатануси, вряд ли я сгнию. Если он решит покинуть эту землю, то погибну не только я, но и все деревья, цветы и животные в округе. Но я сомневаюсь, что владыка желает этого. А? Это его влияние? Ситуация оказалась куда серьёзнее, чем предполагала Юсихико, поэтому он не придумал, что ещё сказать. Это означало, что в силах Хитокатануси совершить действие, которое может сильно затронуть жизнь людей. «Уход бога означает, что землю покинет и солнечный свет, и вода», пояснил слова Акио Кагане. «Однако пусть Хитокатануси на Акаме растерял часть силы и выглядит как ребёнок, он всё ещё достоин называться богом земли Кацураги. Но если он исчезнет, вряд ли другим богам хватит сил спасти эту землю». После этих слов Йосихико невольно бросил взгляд на молельню. Наверняка Хитокатануси оставался здесь именно потому, что знал о последствиях. «Обязательно приходите ещё!» Акё помахала рукой, а Йосихико уверенно кивнул в ответ. «Конечно! Мы придём, когда вы будете в цвету, госпожа Акё!» Над головой раскинулся осенний небосвод, высокий и бесконечно голубой. «Наконец-то ты вернулся!» По возвращении из храма Хитокатануси, Йосихико сразу же направился к храму Онуси. Там он встретился с Катара, как раз закончившим службу и собиравшимся домой. И тот поздоровался с другом самым обычным образом. Тон Катара совершенно не отличался от того, к которому привык Йосихико. «Я не знаю, куда ты пропадал, но ты уже не ребёнок, так что сообщай хотя бы своей семье». Йосихико неловко кивнул, пытаясь придумать, как перевести разговор в другое русло. Почему-то, когда смотришь собеседнику в лицо, подобрать нужные слова очень тяжело. «Так-то я сказал им, что ты ночевал у меня, но в следующий раз предупреди меня. Хотя, по-моему, твоя бабушка всё равно нафантазировала, что ты нашёл себе девушку на ночь. Прости». Хотя с самого начала Йосихико собирался долго и обстоятельно объясняться, в конце концов он смог сказать лишь одно слово. Ему показалось, если он начнёт говорить о том, что играл с богом в компьютерные игры в святилище у подножья гор Кацураги, его сочтут ненормальным. «С тобой всегда столько хлопот? Прости. Впрочем, я уже привык. Прости», — повторил Йосихико, а затем посмотрел Катара точно в глаза. «И прости за тот раз». Катара моргнул, не сразу поняв, о чём речь. «Прости меня, Катара, за то, что я сказал, что ни черта ты не понимаешь». Йосихико свесил голову. Ему казалось, что хотя бы эти слова он просто обязан произнести. Катара перевёл взгляд, словно ему пришла в голову мысль. Руки из карманов куртки, впрочем, не вынул. «Кстати, об этом. Я тут подумал, и мне кажется, что либо я переборщил, либо ты меня не так понял». «Не так?» Йосихико удивлённо вскинул голову. Катара продолжил, тщательно выбирая слова. «Когда я сказал, что тебе нужно лучше узнать самого себя, я пытался сделать комплимент». «Комплимент?» «Да, а ты подумал, что как раз наоборот, да?» Катара кисло улыбнулся и продолжил. «Наверное, мы с тобой оба слишком многого хотим. Может показаться, что я уверенно иду по жизни к успеху, но на самом деле я лишь иду по пути наследника храма. Эта судьба была уготована мне с рождения. Тебя швыряет во все стороны, зато ты волен сам выбирать, как тебе жить. Согласен?» Слова Катара немного удивили Йосихико и заставили его вытаращить глаза. Он никогда не думал посмотреть на ситуацию с этой стороны. Неужели даже Катара, который на первый взгляд ничуть не сомневался в своём жизненном пути, на самом деле задавался такими вопросами. «Мы с тобой двигаемся в разных направлениях и по разным дорогам, поэтому ни за что не сможем полностью понять друг друга, но пытаться нам никто не мешает», добавил Катара и перевел взгляд на Юсихико. «Короче говоря, пошли поедим». Затем Катара улыбнулся и добавил: «За мой счет». После небольшой паузы Юсихико не выдержал и рассмеялся. Ему показалось, что груз на его сердце куда-то улетучился. Сидевший рядом Кагане помахал золотистым хвостом, протяжно вздохнул и повел носом, почувствовав дуновение прохладного осеннего вечернего ветерка. Ликбез. Заметки о богах, часть вторая. В чем разница между небесными и земными богами? Среди множества теорий о том, как различать небесных и земных божеств, нет однозначного фаворита. В самом общем случае небесными зовутся те боги, что спустились с небес на землю, а земными – те, что находились на земле изначально. Если говорить об известных именах, то Аматерасу Омиками из великого храма Исы – небесная богиня, а Окунинуси Номиками из огромного святилища Идзума – земной бог. Если рассматривать небесных божеств как захватчиков, а земных как аборигенов, очень любопытно выглядит эпизод со сдачей страны и договором между внуком Аматерасу, Ниниги Номиками, и Окунинуси Номиками. А какова на самом деле истина, одним лишь богам ведомо.